Аллилуйя, Отец! Мы славим имя Твое. Пусть сегодня все дышащее хвалит Тебя. Мы утверждаем Твое могущество и власть. Господь, пусть каждый превозносит Тебя, и всякая гора сдвинется, оковы греха будут сокрушены, болезнь отступит, потому что в имени Твоем есть власть и сила. Слава Тебе, Господь! Мы превозносим имя Твое. Наполните землю хвалою, прославьте Иисуса во всем. Дьявол трепещет от страха, когда мы все вместе славим Отца. Наполните землю хвалою, наши горы будут ликовать, и деревья тогда будут рукоплескать, хвалою наполнена будет земля. Наполните землю хвалою, прославьте Иисуса во всем. Дьявол трепещет от страха, когда мы все вместе славим Отца. Наполните землю хвалою, даже горы будут ликовать, и деревья тогда будут рукоплескать, хвалою наполнена будет земля. Мы поклоняемся Тебе, поклонись Ему, Он владыка всей земли. Ты Господь. Пусть и Господу Он достоин слава всей Тебе. Хвалы. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Ему, Он владыка всей земли. Пойте Господу, Он достоин всей хвалы. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. И со Христом оживи. Поклонись Ему, Он владыка всей земли. Пойте Господу, Он достоин всей хвалы. Аллилуйя, Отец! Мы утверждаем Твою власть, мы утверждаем Твое могущество. Дьявол посрамлен в нашей жизни. Слава Тебе, Господь! Наполните землю хвалою, прославьте Иисуса во всем. Дьявол трепещет от страха, когда мы все вместе славим Отца. Наполните землю хвалою, даже горы будут ликовать, и деревья тогда будут рукоплескать, хвалою наполнена будет земля. Ему, Он владыка всей земли. Пойте Господу, Он достоин всей хвалы. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил и со Христом оживил. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. И со Христом оживи. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил, и со Христом оживи. Мы будем восклицать пред Ним, Христом воскресшим и живым. Он нам грехи простил, и со Христом оживи. Аллилуйя, Отец! Всякое колено преклонится перед Тобой.